Слово архимандрита Амвросия Юрасова о добрых делах и терпении скорбей. Сделав доброе дело, если после него не было искушений, Богом не принято. Ведь возьмите пример. Апостолы, сколько они народу делали добра, говорили слово о спасении, о вечности, ставили на правильный истинный путь, соединялись с Богом, и сколько им приходилось терпеть. Много раз били палками по 40, камнями избивали, выбрасывали за город мертвыми, но они живали. Тюрьмы прошли, очень много перетерпели в своей жизни. Некоторых распяли вниз головой, а некоторым голову отсекали. За что? За то, что они всецело служили Господу, спасая народ. И вот добротолюбие есть такое место интересное, что проповедникам Господь посылает посрамление. Вот апостолы проповедовали распятого Христа. И сколько они от народа получили посрамления. Но здесь, на земле. Но зато какая великая слава им уготована была на небе от Господа. Поэтому, когда мы делаем доброе дело, мы должны отдаться в руки Господни, и тогда у нас все становится на свои места. Почему человек, когда делает доброе дело, начинается искушение, и он идет в панику, начинает всех обвинять, всем недоволен, шумит, кричит. Может быть, даже чуть ли и сознание может не терять. Потому что не живем по воле Божией. Господь сам говорит, без меня ничего не можете делать. А мы думаем, что мы что-то делаем. Апостол Павел говорит, я больше всех из апостолов потрудился. И делает оговорку, не я, а благодать Божия, живущая во мне. И вот когда душа предалась в руки Господни, и все то, что с ней не бывает, надо помнить, что Господь попускает для пользы нашей души. Для того, чтобы мы на себя не надеялись, а на Бога. И вот мне часто приходится говорить, и поскольку нам все так туго дается, для того, чтобы в душе была радость, тишина, покой, вот что надо сделать. У нас есть грехи. И вот они в нашем сознании, в нашей душе, мешают нам на спасительном пути. Их надо убрать. Один грех, другой, третий, четвертый, пятый, десятый. И когда мы освободились от грехов, и чувствуем, что совесть наша чиста пред Господом. Преград нет. И душа успокаивается, умиротворяется. И вот в это время надо отдаться Господу. И все то, что с нами не бывает, без промысла Божьего ничего не может случиться. Христос говорит, все волосы сочтены на вашей голове. Ни один волос без воли Божьей не может быть белым. Это надо всем знать. Каждое наше движение, каждое слово, дыхание, каждая мысль контролируется Богом. Господь все видит. Для Господа что самое главное надо? Чтобы мы сохранили душевный мир. Чтобы не возмущались, не паниковали, не шумели, никого не обвиняли в этом. Допустим, взяли билет на Москву. Немножко задержались, надеялись на автобус или на любой транспорт. Смотрим, нет и нет, нет. А время идет, поезд вот-вот скоро отойдет. Не надо никого обвинять. Сказать надо, Господи, да будет воля Твоя святая. Не как я, а как Ты. Ты знаешь, что мне полезно. Значит, я сам виноват. Или виновата, что допустила это, что опоздала. Надо было пораньше. И вот ждем, ждем, ноги мерзнут, мороз сильный, и руки мерзнут, а транспорта все нет. Слава Богу за все, так тебе окаянные надо, за грехи тебе это мало, вот потерпи. И вдруг транспорт подошел, благополучно приехали, только вышли на перрон, а поезд уже отшел, показал последний вагон. И не надо возмущаться, никого не обвинять. Слава Богу, Господь знает, что мне полезно. Ничего. Если в этот раз не уехали, другой раз уедем. Слава Богу за все. Вот тогда душа будет успокоена. Мы говорили, что вот что-то у нас болит внутри. Все не шли, да не шли к врачу. И вдруг тут пришлось пойти. Проверили. Говорят, у вас беда, вам надо срочно делать операцию. А что? У вас рак. И не надо в панику никакую входить. Слава Богу за все. Господь знает, это мне дар за мои грехи. Дан для очищения. Слава Богу за все. Как прекрасно, как хорошо, что Господь меня не забыл. Какая великая милость надо мной, что Господь меня помнит. А Он говорит, кого люблю, того наказываю. То есть очищает душу нашими болезнями. И без ропота предаться воле Божией. Господи, да будет воля Твоя святая. Тут как-то ко мне одна подошла женщина в одну из суббот. Первый раз в жизни начала каяться. Я говорю, а что тебя заставило? Она говорит, батюшка, меня в понедельник должны повезти в больницу. У меня рак горла. Она плохо говорит. Должны в понедельник делать операцию. Вот я на всякий случай пришла покаяться. Я говорю, как тревога, тогда Бога. Когда здоровая была, то не приходила. А вот самый критический момент, ты пришла. Но она поисповедовалась, я ей помог, потому что она их и не видит, грехов своих, вся черная с ног до головы. И когда она во всем покаялась, призналась, я говорю, причащаться тебе пока еще нельзя. Смотрю, в воскресенье она стоит в очередь, к чаше идет. Я подозвал ее. Она говорит, батюшка, у меня чудо. Я говорю, какое? Вот сегодня от воскресенья я утром встала, и чувствую, что у меня боли нет, и опухоли нет. И голос чистый. И теперь я не иду на операцию. Верно, слава Богу, благодари. То есть Господь творит чудеса. А нам надо только волю Божию предаться. Это все так просто. И так прекрасно, и так легко. Я как-то упоминал, в Донском монастыре в алтаре случился пожар. Алтарь святая святых. И скоро пожарная машина приехала, стали все гасить. Смотрит, воды много налили, она куда-то ушла. И оказалась плита, вскрыли ее, а там пещера. Смотрят, плита, открыли эту плиту, а там, оказывается, тело нетленного патриарха Тихона, который в нашем храме здесь служил. Все, что не бывает, так Господу угодно для пользы нашей души. Бог знает, что кому надо. Допустим, вышли, подскользнулись, упали. Ногу расшибли до крови. Слава Богу за все. Готовим обед. Увлеклись чем-то. То ли ошпарили руку, или обожгли ее. Скажи, вот слава тебе, Господи, так надо. За грехи вот тебе напоминание об адских муках. Ничего, ничего. Перекрестили, успокойся. Пройдет, все заживет. Значит, так надо. Еще раз напоминаем, что бы с нами ни случилось. Дом сгорел. Пришли в квартире, ничего нету, все утащили. Не надо шуметь, возмущаться. Это не поможет сохранить на душевный мир, спокойно, ровно, выдержанно быть. Вот такие люди нужны Господу. Эти люди, они сильны духом. И надо помнить всегда вот такие моменты. Потеряли богатство, мы ничего не потеряли. Потеряли здоровье. Мы половину потеряли. Потеряли Бога, мы все потеряли. Вот самое главное надо помнить. И вот христиане, что бы с ним ни случилось, любая беда, они всегда сохраняют душевный мир. А Господь в это время смотрит, как мы себя будем вести. Господь любой момент нам поможет. Но в этот момент мы сами себя увидели еще, вдобавок, что мы духовно несовершенные, слабые, немощные. Значит, надо много добрых дел делать, много надо трудиться, молиться, чтобы душа наша окрепла, была сильная, мужественная. Ведь возьмите святых таких людей, хотя бы для примера, мученицы Вера, Надежда и Любовь, а мать их София, когда на глазах ее детей мучили, она в панику не входила, она наоборот их подбадривала, говорила: дочки, мало мучения, но великая вечная радость будет. Потерпите, Господь поможет. Она их успокаивала, умиротворяла их. Наоборот, давала силы, чтобы они все до конца перенесли. И вот многие святые люди, они, работая над собой, в себе вырабатывали такую силу духа, никогда ничем не возмущались, не шумели, не кричали. И когда приходилось им исповедовать веру, они шли на мучения, как на пир. Это же великое блаженство. Это великий дар был от Бога, кто удостоился за Христа пострадать, принять какое-то мучение. Почему? Ведь все мучения, они тяжелы бывают психологически, подход к ним. Вот сейчас меня будут казнить. Вот это самый главный подход к этому. Многие люди, которые испытали мучения, они говорили, одному человеку 25 плетей судом было приговорено. Перевязали его к столбу и плетью били. Первый удар был больный. Второй удар был уже меньше. А потом удары остальные были. Я их не чувствовал. Просто слышал щелк. Потому что сердце закрепло, все тело онемело и боли не чувствовал. Но святым людям, которые за Христа страдали, Господь им помогал. И такое Господь давал чудо, что на глазах мучили людей, язычники видели, они были веселые, радостные. И огромная масса людей обращались ко Христу. И мы тоже, христиане, мы тоже за Христа желаем пострадать. Вот таким путем распространялась вера Христова. Но мы свою мысль ведем к тому, что и мы тоже христиане. И мы должны мужественно в этой жизни все переносить. Не обращайте внимания, что сейчас цены поднимаются. Неустройство в нашем государстве. Господь все видит. Всех правителей Господь дает по народу. Какой народ заслужил, такой дается правитель. Все идет по плану Божьему. Как народ захотел, так им все дается. Не хотели царя? Пожалуйста, управляйте сами. К чему вы придете? В тупик. Не желаете храм открывать, молиться? Желаете для плоти жить? Пожалуйста, живите. Но все те христиане, которые не думают о земном, они думают только о небесном, то им много не надо. Им немного вкусить хлеба и воды, подкрепить свое тело. Но самое главное – это душа. Дух должен быть крепкий, мужественный. И радостно видеть тех людей, которые в больших скорбях, они в уныние не впадают, в отчаяние, в тоску. Они радостно ходят, с улыбкой на лице. И такие люди, они у Господа на счету. Это люди уже стали духовно здоровые. А те, которые бунтуют, постоянно обвиняют, шумят, кричат, чем-то недовольны, это все люди больные душой. И не надо их раздражать, наоборот, надо успокоить, умиротворить их. Дать им возможность выздороветь, даже, возможно, какие-то приложить пластыри к этим больным местам, сказать доброе слово, умиротворить, успокоить этих людей. Значит, мы с вами, дорогие братья и сестры, готовим Царство Небесное, душу, чтобы душа была здоровая, крепкая. И для того, чтобы мир был и покой, надо всецело предаться воле Божию. И вот когда будем добрые дела делать, помните, что демоны будут мстить за каждое доброе дело. Но Господь нас защищает. Сделав доброе дело, если после него не было искушений, Богом не принято. Поэтому спешите делать добро. И так многие говорят, вот сколько я ему сделала добра, а за все добро мне отплатил злом. А как бы Христос на нашем месте поступил? Он бы стал возмущаться. Разве стал шуметь, кричать? И сразу душа успокоится, и найдем ответ. Как-то я года 2 тому назад в этом храме говорил, если бы вот к нам сейчас вот здесь явился Христос и сказал: «Радость моя, Что бы ты хотела? Проси у меня, я сейчас тебе это дам. И вот что бы мы с вами у него попросили? Так многие говорят: прощение грехов, третье — спасение, другие — Царство Небесное, а еще что? Кто что просит? А вот в одной девочке, когда ей было 10 лет, у нее спросили, чтобы она просила у Христа. Она в это время заплакала и сказала: «Я бы у Христа просила, чтобы все люди, живущие на земле, спаслись». А мы все думаем о себе, чтобы спасти свою душу, чтобы Господь простил нам грехи, дал нам Царство Небесное. А как же быть о других людях? Поэтому надо спешить всем делать добро. Делая добро другому, это мы делаем сами себе. Вот так надо всегда мыслить. Сделали кому-то зло, это мы сами себе сделали. Оскорбили кого-то, обидели, наклеветали, это мы сделали сами себе. Если о всех будем говорить только хорошее, всем делать добро и мыслить хорошо о всех, то это все возвращается к нам, и в душе всегда будет радость и мир. Так все просто не проходит. Дай Господь, чтобы Господь нам помог дни нашей жизни провести в добре, в добрых делах. А когда придет кончина, то нам не стыдно будет переходить в тот мир. Вы слушаете радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени. Благодарим Царица, Господь, во веки.